Данкишон тебе, Эдси. Новый взгляд на ледяного человека, найденного на австрийском леднике Земелаун в сентябре 1991 года. Эдси не устает поторапливать науку. Проводя 5000 лет во льдах, Эдси заставляет медиков пользоваться самыми новейшими методами исследований. Эдси теперь просвечен, просверлен и компьютерами просчитан. Эдси прозрачен, как стеклышко. Этого обледенелого путешественника ученые знают уже как облупленного. Эдси наш всемогущий, и газетных страниц знаменитость, и экранов телевизионных звезда, кормилец и благодетель всех южно-тирольских сувенирщиков. Предмет заигрывания властей лишь в одном ты нас обделяешь. До сих пор так и не признался ты нам, так и не проведал, кто ты. Ученые все так же, минуло уже 10 лет, с тех пор, как был найден Эдси, упорно стремятся хранить молчание по поводу находки, ограничиваясь лишь отдельными сообщениями. Поразительные выводы, которые порой делаются, обладают лишь одним недостатком. Они противоречат друг другу, порождают все новые вопросы и чаще всего завершаются категоричным ограничительным союзом «но». Например, согласно новейшим исследованиям, доисторический альпинист был отнюдь не юношей, а наоборот человеком зрелым, скорее даже старым, в свои 45 лет, наверняка пережившим большинство своих современников. Тело его оказалось очень изношенным, атеросклероз, сломанные ребра, больные суставы, поврежденные межпозвоночные хрящи. С другой стороны, все настойчивее становится вопрос, зачем этому, по меркам каменного века, старику потребовалось поздней осенью подниматься на безлюдный, суровый альпийский перевал на высоту 3200 метров? Что ему там было нужно? Для человека его возраста трудно установить и точный диагноз смерти. Причин умереть у него было гораздо больше, как и серьезных заболеваний, которыми он страдал. Однако все эти новые вопросы будут иметь смысл лишь в том случае, если вот оно, разочаровывающее «но», специфическая структура минеральных веществ в бедре Эдси, именно она дала повод заново датировать возраст неолитического скитальца, не объяснится одной простой причиной – тем, что Эдси 5000 лет пролежал во льду. Таким образом, главная дилемма, возникающая перед исследователями Эдси, ясна. Попробуем сформулировать ее с подобающей ученым сухостью. Как отличить особенности строения организма самого Эдси от всевозможных привнесенных в последующее время факторов, обусловленных в том числе и достаточно компетентными действиями или обнаружением его захоронения? Или выразимся иначе. Что в этом трупе, лежащем в лаборатории, доисторического? Какие изменения произошли в нем за 5000 лет? И что переключилось в его организме в последние 9 лет, когда Эдси извлекали из естественного морозильника? Где современность? Где история? Где морок? Где существенность? О Боже! К сожалению, не все сделанные нами первоначальные открытия выдержали строгую научную проверку, констатировал профессор Варнер Плацер, главный анатом Инсбрукского университета и главный хранитель святыни тела Эдси. Например, в волосах древнего путешественника было обнаружено непропорционально большое количество мышьяка. Это подвигло ученых на смелые, скоропалительные выводы. Эдси был медником. Для Плацера этот вопрос по-прежнему остается открытым. Неясно, не был ли этот мышьяк занесен извне, поскольку пока не удалось обнаружить аналогичные концентрации мышьяка в других его органах. Поначалу медики тоже осторожно оценили и обнаруженного на коже Эдси паразита. Лишь после того, как во время эндоскопического обследования в кишечнике Эдси было замечено множество яиц ластоглава, червя класса нематод. Ученые уверенно заявили, что доисторический пациент страдал от этих в высшей степени неприятных жильцов – Плацер. Ластоглав паразитирует в кишечнике и вызывает сильный понос и анемию. Данный диагноз сразу же заставляет обратить внимание на пониженный вес. Эдси всего 40 килограмм, и задаться вопросом, что же все-таки стало причиной его смерти. Хранитель реликтового человека Плацер уверен, что эти паразиты не были занесены в тело Эдси во время исследования. Все последние годы он категорично настаивал на самых строгих мерах безопасности. Кстати, обследование внутренних органов Эдса откладывали до тех пор, пока в распоряжение ученых не поступил комплект приборов из титана, необходимый для проведения эндоскопического анализа. Ведь только стекло и дорогой, трудно поддающийся обработке титан не испускают ионы в окружающую среду. Одна американская фирма и одна немецкая фирма целый год занимались изготовлением точнейших миниатюрных приборов, приспосабливая их к твердым тканям Эдсы. Обе фирмы пожертвовали на этом миллионы, говорит Плацер. Даже над входным отверстием для приборов пришлось немало поломать голову, проделывая отверстие в нужном слое кожи. Можно занести внутрь организма нежелательные частицы, поэтому сперва сделали створчатый надрез, прорезав на коже прямоугольник размером 2 на 3 сантиметра. Затем отогнули этот лоскут кожи и только после этого ввели трубку эндоскопа. Теперь перед медиками, решившими изучить внутренние органы Эдсы, возникли три новые проблемы. Органы сильно сжались, сморщились, что серьезно затрудняет их локализацию. Тело пропитано льдом, что затрудняет обзор. Вместо традиционных 2-4 каналов, используемых обычно для эндоскопического обследования, здесь в распоряжении ученых имеется лишь один канал, через который приходится вводить и видеокамеру, и другие приборы. Такие же непредвиденные проблемы стали и перед правителями других научных дисциплин, материал перед другими рабочими группами. Материал, которым им предстояло исследовать, был так обширен, что им пока удалось проделать лишь часть работы. Пример тому работа, выполнявшаяся сотрудниками Палеобиологического института при Инсбургском университете. В специальных журналах опубликовываются или будут опубликованы их отчеты. Сами же изыскания будут продолжаться еще не один год. Во время медицинско-анатомического обследования, проведенного в Инсбурге, взором современников атомного века предстали ячмень и пшеница-однозернянка, извлеченные из кишечника жителей каменного века, а кроме того, осколки костей и кварцевый песок, занесенные в зерно в тот момент, когда его толкли. Легкие Эдсы частично почернели, как легкие курильщика. Это неудивительно для тех времен, когда на открытом костре занимались выжиганием древесного угля. Были проведены гистологические исследования нервных волокон в верхних бедрах Эдсы, диагностика стенки кишечника, анализ костной ткани, которая, кстати, хорошо сохранилась. Во всем этом, собственно говоря, нет ничего особенного, замечает Плацер. Плацер удивлен тем, как выглядит печень Эдсы. Ткань ее, похоже, очень сильно изменилась. Впрочем, профессор избегает всевозможных домыслов. Эти изменения могут быть вызваны как заболеванием, так и длительным хранением тела человека. Ученые обнаружили незначительное количество клеток печени, зато отметили обилие соединительной ткани. Не болел ли Эдсы циррозом печени? Плацер не спешит делать какой-либо вывод. У него была печень, но печень сильно измененная. В будущем анатомы из Инсбургского университета собираются уделить особое внимание трем важным темам исследований. Они намерены изучить кровь Эдсы, его головной мозг и содержание в организме микроэлементов. Из аорты древнего пациента ученые вымывают пластинки крови, чтобы тщательно изучить их. Быть может, надеется Плацер, что обнаружатся антитела, по которым можно будет судить об иммунной системе Эдсы, а также о заболеваниях людей каменного века. Исследование микроэлементов, содержащихся в органах Эдсы, наталкивается пока на неожиданные трудности. По микроэлементам можно судить о том, какие вещества усваивал организм людей, живших в эпоху, когда химической промышленности еще не было и в помине. Но эталонные величины, на которые вроде бы надо ориентироваться, определялись с помощью традиционных инструментов, которые, в отличие от титановых приборов, сами излучают микроэлементы. Поэтому возникает вопрос, как вообще можно сравнивать измеренные параметры с показателями привычных нам таблиц. Из головного мозга Эдсы профессор Плацер охотно бы взял образцы тканей, ведь на изображениях, полученных с помощью компьютерного томографа СТ, четко видна зона величиной с орех, явственно отличающаяся от окружающих ее структур. Что это? Лишь с помощью специального сверла, изготовленного опять же из титана, можно, соблюдая надлежащую степень стерильности проникнуть внутрь черепа, головному мозгу и исследовать темное пятно, замеченное на компьютерных томографах. Но такого сверла пока нет. Инсбургский радиолог профессор Дитер Цур-Неден, занимавшийся компьютерным томографическим анализом ЭЦИ, является одним из первых в Европе, кто использовал новейшие приборы подробного типа. Он участвует в изучении ЭЦИ с самого начала. Сейчас он и его коллеги просвечивают тело ЭЦИ с помощью компьютерных томографов Siemens четвертого поколения. Ученый добился поразительных, многообещающих результатов. Прежде всего подчеркнем, что ученый стремился к построению с точностью до миллиметра трехмерной модели организма и его внутренних органов. Касается это не только одного ЭЦИ. Метод может стать совершенно новым диагностическим средством во многих областях медицины. Перед нами была мумия, которую нам никоим образом нельзя было разрушить. Так Цур-Неден описывает самое начало работ. Но рядом была сотня человек, которым нужно было добыть информацию из разных частей тела ЭЦИ, которых интересовало состояние разных его органов. Итак, нам следовало за короткое время обрести совершенно новые методы. Цур-Неден просвечивал тело ЭЦИ с помощью цифровых рентгенограмм и получил невероятно много информации. Если сравнить с традиционными рентгеновскими изображениями, можно, например, прекрасно рассмотреть мягкие части тела, подводит итог руководитель радиологии 11 при Инсбургском университете. С помощью этого метода он создал стереолитографию, столь же осязаемую, как и настоящий череп ЭЦИ. Новым явлением в технике и медицинских исследованиях стал спиральный компьютерный томограф. В этом проборе ток подается не через кабель, ограничивающий перемещение. Только для этого используются скользящие контакты. Поэтому рентгеновскую трубку можно беспрерывно поворачивать из стороны в сторону. Ученые получают беспрерывный сигнал. Если разложить его по трем координаторным осям, то все эти составляющие части сигнала согласуются друг с другом. Чем медленнее исследуемый объект продвигается сквозь аппарат, тем точнее получается трехмерный блок данных. Например, информация об ЭЦИ фиксировалась таким образом. При обследовании его шеи и головы с интервалом в 1 мм все остальные части тела регистрировались с интервалом в 4 мм. Полученный феноменально прекрасный Цур-Неден. Череп ЭЦИ раскупается на расхват всеми заинтересованными представителями музеев и антропологических институтов. Чем мы обязаны этому ледяному человеку? Так это невероятному потоку инноваций, полезных для всей медицины, резюмирует Цур-Неден. Само собой напрашивается применение тех или иных новшеств в пластической или реабилитационной медицине. Например, также в Инсбургской клинике сейчас ожидает операцию ребенок с двумя носами. Профессор Ханс Андерль намерен помочь ему, намерен вернуть ему человеческий облик. При этом врач собирается избежать трудных многократных операций. Используя стереолитографическую модель головы пациента, хирург может теперь заранее тщательно спланировать всю операцию, просчитать все свои действия, благо все физические параметры пациента теперь у него под рукой. Продолжительность операции, по оценке Цур-Недена, сократится в целом на 40%. Между тем, в той же Инсбургской радиологии разрабатывают уже новые, более совершенные приборы – сверхбыстрые компьютерные томографы. Это совершенно статичные приборы, рентгеновское облучение в которых создается с помощью электронного ускорителя. Благодаря невероятному быстродействию изображение формируется в сотые доли секунды. Можно сразу же попутно оценивать содержание извести в сосудах и таким образом судить о грозящем пациенту инфаркте. Такова система ранней диагностики инфаркта. Вот самый свежий, только что разработанный метод. Им инсбрукские специалисты тоже обязаны ЭЦИ – компьютерный томограф, работающий в режиме реального времени. Сверхмощный процессор тотчас преобразует всю информацию об ЭЦИ. Это гигабайты данных. Картинку, возникающую на экране дисплея. Надев трехмерные очки, пользователь может прогуляться внутри исследуемого объекта. Посетитель – сокровенное сокровенных, не привязан к каким-либо конкретным томографическим слоям. Он может перескакивать с одного слоя на другой, может подбирать самый подходящий ракурс, может, если ему вздумается, осмотреть тот или иной орган со всех сторон, пробежаться вокруг него. Виртуальная эндоскопия раскрывает тайны ЭЦЕ. Если плевра обычно соединена у человека с легким, то у ЭЦЕ она отделилась от легкого и пристала к спине. Что это? Последствия туберкулеза? Следы страшной раны? Используя этот метод, можно внимательно рассмотреть и полые органы, пищевод, желудок. В отличие от обычной эндоскопии, врач в данном случае может взглянуть и на соседние органы. Он может констатировать, как располагается опухоль на сосуде, как далеко она простирается внутрь сосуда. Мы можем увидеть такие детали, которые раньше удавалось заметить лишь во время операции. Данный метод, разработанный вместе с представителями Siemens Erlangen, в настоящее время проходит клиническую апробацию в Кливленде, Балтиморе, Париже, Ахене и у нас, гордо сообщает Цурни Дэн. Данкишон тебе, Эдси.